Душа Ечина осмотрела внешнюю часть самодвижущейся звезды, и тут же он увидел безбрежное звездное небо, где огромное количество звезд сформировали прекрасную звездную туманность. «Правда, очень красиво», — Ядди немного улыбнулась и сказала Ечину. «Угу». Ечен немного кивнул головой. «Когда я первый раз все это увидела, то тоже была очень взволнована. Оказалось, в космосе неожиданно есть такие красивые пейзажи. Если бы в космосе не было такого большого количества безжалостных убийств, то все было намного прекраснее». Ядди смотрела вдаль на звездное небо, и на ее прекрасном лице появилось немного надежды. «Чтобы не было убийств, это всего лишь одна прекрасная, но несбыточная мечта, потому что ее невозможно осуществить. Высокопоставленная Ядди», — со вздохом сказал Ечен. Он молчал некоторый период времени, потом сказал: «Нет необходимости делить нас на ранги. Али называет меня тетушка Сюэ, ты тоже так же меня называй», — слегка улыбнувшись, сказала Ядди, а в ее глазах промелькнуло немного подшучивания. Лицо Ечена немного покраснело, он немного кивнул головой. Ядди, можно сказать, признала его отношение с Али. «Я слышал, что между высокопоставленным Лонг Ди и тетушкой Сюэ». Ечен немного подумал, и все же решил сказать эти недоумения, которые были на его сердце, но как только он начал говорить, Ядди его тут же перебила. Выражение лица Ядди немного покраснело, и она немного сердито сказала: «Мальчик, чью болтовню ты слышал? У меня с Лонг Ди нет никаких отношений». По выражению лица Ядди, Ечен смог разглядеть, что между Лонг Ди и Ядди несомненно были какие-то отношения. Однако, кажется, два человека не хотели этого показывать, и Ечен не стал ничего говорить. Он ведь только лишь предполагал, потому что заметил, что отношения между Лонг Ди и Ядди отличались от других. «Хорошо, тогда не будем об этом говорить», — засмеявшись, сказал Ечен. «Тетушка Сюэ, знаете ли вы, сколько есть предков дьявола рядом со звездой Тянь Юань?» «Рядом со звездой Тянь Юань?» Ядди покачала головой и сказала: «Я тоже точно не знаю, но должно быть, их количество рядом со звездой Тянь Юань является небольшим, иначе они уже давно бы атаковали звезду Тянь Юань. Скорее всего, после того, как те 8 предков дьявола были убиты, максимум осталось всего лишь несколько предков дьявола, однако я беспокоюсь, что те более 500 предков дьявола, про которые сказал владыка звезды скрытых облаков, прибудут раньше предполагаемого срока». Несмотря на то, что вряд ли можно было полностью доверять всем словам владыки звезды скрытых облаков, однако душа звезды Цзы Юнь, неизвестно какого рода способ использовала, но тоже предсказала прибытие тех предков дьявола, и после этого невозможно не поверить в эту информацию. «Более 500 предков дьявола на границах Шишень в течение 2 лет прибудут на звезду Тянь Юань, и у звезды Тянь Юань несомненно не будет возможности соорудить противостояние такому большому количеству Шишени. Если тот день на самом деле настанет, то для звезды Тянь Юань это несомненно станет очень большой катастрофой». Подумав о трудностях в будущем, два человека немного замолчали, и через некоторое время Ечен спросил: «Что за рода местом является черный рынок в этом звездном районе Млечного Пути?» «Внутри черного рынка есть очень много бродяг, которые приходят и уходят, большая часть из них являются существами на границах Шишень и выше. После того, как мы прибудем на черный рынок, то должны будем быть очень осторожными, ни в коем случае нельзя демонстрировать свои богатства, нам нужно будет найти надежных продавцов, чтобы провести сделки. К тому же с каждым продавцом максимум можно провести только 1 сделку, после которой сразу же нужно уходить, иначе есть большая вероятность, что можно повстречаться с опасностью». Когда она рассказывала, выражение лица Ядди было сосредоточенным. Ядди выглядела очень осмотрительной, по-видимому, черный рынок был очень опасным местом, и после того, как они туда прибудут, несомненно должны быть очень осторожными. «Внутри черного рынка есть толпа людей, которых ни в коем случае нельзя задевать, если ты повстречаешься с ними, несомненно должен укрыться от них», — настойчиво говорила Ядди. «Люди, которых ни в коем случае нельзя задевать?» Ечен немного недоумевал, какого же рода люди так напугали Ядди. «Они прибыли с одного места, которое называется Темный город, это такое место в космосе, где поселились бродяги, всякий человек, который выходит оттуда, обладает непревзойденной реальной силой, к тому же является очень деспотичным», — серьезным голосом говорила Ядди. «Помимо людей темного города, на черный рынок также прибывают очень много представителей каждой звезды, и пока мы не убедимся, врагом или же другом является противник, нам лучше всего будет самим не задевать его». «Я понял». Ечен немного кивнул головой. Он смотрел в безбрежное звездное небо и думал, сколько же в конце концов неизвестных вещей есть в космосе. Согласно тому, что рассказал Яди, темный город контролирует один человек по имени Мин, темный, и его даже боятся три больших духовных государства, неизвестно какого же рода могущественным культиватором он является. Самодвижущаяся звезда летела с быстрой скоростью, примерно через два дня, она наконец начала медленно останавливаться на одной звезде. Та звезда была несравненно огромной, в несколько раз больше звезды Тянь-Юань. На этой звезде невозможно было ощутить какую-либо ци души звезды, должно быть, это была мертвая звезда. Внешняя часть звезды была очень заброшенной, и там было остановлено очень много кораблей Млечного Пути, самодвижущихся звезд и т.п. вещей. В отдаленном месте был остановлен один корабль, который был в несколько раз больше корабля Млечного Пути. Он был полностью изготовлен из черного металла и выглядел очень прочным. Внешне он был немного похож на корабль Млечного Пути. «А это что такое?» Ечен смотрел на тот корабль и спросил. «Это военный корабль души Млечного Пути. Он выше на один разряд корабля Млечного Пути. Я слышала, что простой корабль души Млечного Пути как минимум продается за 1 миллиард монет золота дьявола». Со вздохом сказал Яди. 1 миллиард монет золота дьявола?» Ечен выдохнул поток холодного воздуха, невольно оцепенел и думал, что на сумму за такого рода военный корабль души Млечного Пути можно купить целых 3 корабля Млечного Пути. В этом космосе неожиданно есть люди, которые используют такого рода дорогие вещи. Хозяин этого военного корабля души Млечного Пути должно быть намного богаче владыки звезды скрытых облаков. Владыка звезды скрытых облаков вряд ли потратил бы так много денег на покупку военного корабля души Млечного Пути. Ечен выпустил душу и направил ее вдаль, чтобы осмотреть кое-какое место. Тут же он увидел, что там было еще несколько кораблей Млечного Пути. Среди них есть очень много прибывших с других звездных районов. Некоторые звездные районы обладают несколькими сотнями владык звезды, и есть бесчисленное количество людей, которые намного богаче владыки звезды скрытых облаков. Представляя, рассказывал Яди, Ечен прибыл сюда и чувствовал себя деревенщиной, который только что переехал в город. Для него все было несравненно удивительно. Ечен до этого полагал, что владыка звезды скрытых облаков был очень могущественным. Оказалось, что он был всего лишь сравнительно могущественен в звездном районе их местонахождения, а если направиться в другие места, то таких богатых и могущественных культиваторов, как владыка звезды скрытых облаков, можно встретить на каждом шагу. Если мы сможем отобрать один военный корабль души Млечного Пути, тогда это будет великолепно, бормоча говорил Ечен, и смотрел вдаль на огромный военный корабль души Млечного Пути, после чего в его глазах появился блеск. Яди сразу же поспешила оставить такого рода мысли Ечена, и предупреждая сказала ему, ни в коем случае даже не думай так, этот черный рынок называется звезда черных солдат, и несмотря на то, что у этой звезды нет души звезды, но тем не менее есть трое бродяг на границах владыки звезды, которые отвечают за порядок тут. Все корабли, которые останавливаются на внешней стороне звезды, все должны заплатить им деньги, тогда они вместо хозяев корабля берут корабль под свою стражу. Если кто-то осмелится ограбить тот или иной корабль, то эти владыки звезды сразу же атакуют его. Трое культиваторов на границах владыки звезды, он никак не ожидал, что на этой звезде черных солдат неожиданно есть такого рода могущественные существа. «А если начнется драка, они не будут в нее вмешиваться?» – спросил Ечен. «Раз уж есть люди, которые управляют этим местом, тогда почему на черном рынке так опасно?» «Не будут вмешиваться», – покачала головой Яди. «На этой звезде черных солдат есть трое культиваторов на границах владыки звезды, все они являются бродягами в космосе, но тем не менее они не обращают внимания на убийства, которые происходят на черном рынке. Если кто-то умирает на черном рынке, то те трое культиваторов на границах владыки звезды тоже получают небольшую выгоду, потому что после смерти тех людей, они могут присвоить себе корабли Млечного Пути, самодвижущиеся звезды, на которых сюда прибыли те люди. На день Яди бросила Ечену одну черную накидку с капюшоном. Два человека, одетые в черные накидки, спустились с самодвижущейся звезды и взошли на звезду черных солдат, в эту запустелую землю. Температура воздуха на звезде черных солдат была сравнительно низкой, со свистом дул холодный ветер, поднимая бесчисленное количество мелкого щебня. Ячен и Яди летели над пустыней, и через некоторое время достигли одной выпячивающей каменной глыбы. Внизу каменной глыбы была длинная и узкая щель в скале. Ячен, следуя за Яди, вошел внутрь этой узкой щели. Словно пройдя через узкое и бездонное пространство, Ячен открыл глаза и уже увидел перед собой оживленный рынок. Этот рынок был очень беспорядочным, с двух сторон было очень много людей, которые продавали разного рода вещи, в середине улицы проходил большой поток людей, и на всех людях была надета черная мантия, из-за чего человек не мог отчетливо разглядеть их выражение лиц. Все эти люди как минимум были культиваторами на границах Шишень, они все прибыли с разных звезд, и все были из разных родов. Яди рассказывала, что на звезде черных солдат внутри черного рынка есть один неписанный закон: нельзя использовать мысль, чтобы высматривать внешний облик противника, иначе можно спровоцировать противника на определенные действия. Здесь сила культиваторов достигала облаков, и обычный человек не осмеливался просто так навлекать на себя могущественного врага. Территория этого черного рынка не была очень большой, несмотря на то, что он принадлежал духовному государству вечных душ, но тем не менее не было никого со стороны духовного государства вечных душ, кто бы отвечал за границу, поэтому время от времени тут даже могли появляться предки дьявола, и еще люди дьявола из других родов. Ячен посмотрел вдоль улицы, на лавки, которые были установлены с двух сторон, и помимо продающихся предметов дао, чудодейственных лекарств и т.п. вещей, сбоку улицы на одном пустыре также были расставлены клетки. В некоторых клетках были заперты совершенно голые красивые девушки, их выражение лиц было бесчувственным, а у кого-то лицо было заплаканным. Также было несколько клеток, в которых были заперты культиваторы крупного телосложения, кто-то из них даже достигал границ Шишень, однако у всех без исключения выражение глаз было пустым, словно в них не было души. Эти люди были словно стадо домашнего скота, которых запрели в клетке, и которые ждали, пока их купят, уведут, и у них появится новый хозяин. Смотря на этих людей, на сердце Ячена появилось разочарование и бдительность. Если в этом безбрежном космосе потеряешь свой дом, потеряешь свободу, то станешь так же, как и эти люди, рабами, которых будут продавать, вплоть до того, что даже на душе выбьется клеймо раба. Рабов на границах Шишень, в зависимости от сильного или слабого культивирования, можно купить за несколько десятков миллионов монет золота дьявола, и цена может расти до нескольких тысяч миллионов монет золота дьявола. Конечно же, также можно использовать звездные камни, ядра звезды и т.п. вещи, для совершения сделок. В пределах границ духовного государства вечных душ, монеты золота дьявола не очень-то и считают за деньги. Обычно люди хотят использовать такого рода валюту, как звездные камни, ядра звезды Цзин. Если хочешь продать или купить сравнительно дорогие вещи, то необходимо прийти в несколько больших залоговых контор, там они могут предложить тебе хорошую цену, сказала Яди. Она уже знала, что Ячен хотел продать один набор доспехов, и несмотря на то, что тот набор доспехов был поврежден, однако только лишь материалы, из которых он был сделан, были очень дорогими. Если они смогут продать эти доспехи Тянь Юань, то должно быть смогут заработать немало денег. Глава 748. Лань Юэр. Помимо разложенных товаров с двух сторон улиц, также там было несколько десятков залоговых контор, и в эту минуту Ячен не знал, в какую из них лучше войти. Подумав некоторый период времени, Ячен все же выбрал одну залоговую контору и вошел в нее, а Яди последовала за ним и принимала меры предосторожности, наблюдая за людьми вокруг. Люди, которые могут входить в залоговые конторы, обычно не обладают большим количеством денег, но у них на руках есть хорошие вещи, и если кто-то заметит их, то скорее всего это может навлечь проблем. «Господа, что за вещь вы хотите оставить в залог?» Один человек средних лет то ли улыбался, то ли натянул улыбку приветствуя сказал, несмотря на то, что он был в облике человека, но тем не менее его внешний вид был странным, черты лица были деформированными, кожа была неровной, было неизвестно из какого он рода, но он был несравненно уродливым. Его два глаза прищурились и смотрели на Ячена и Яди. Душа Ячена неожиданно задрожала, он ощутил скоп оставшегося запаха крови. Эта залоговая контора была немного странной, к тому же тут были культиваторы, ничем не уступающие Шишиням 10 уровня сложности. На черном рынке нет закона, запрещающего убивать людей, поэтому на сердце Ячена был холод, Он сразу же передал сообщение Яди, сказав: «Уходим». Яди тоже ощутила немного опасной ци, и сразу же вышла, следуя за Еченом. Выражение лица того человека средних лет стало немного мрачным, но он все же не стал их преследовать, он смотрел на то, как Ечен и Яди уходили и облизывал свой багряно-красный язык, а на его лице появилась холодная усмешка. Эти два человека все же были очень настороженными, и, если бы они промедлили бы хоть на шаг, войдя внутрь лавки, кто знает, может быть, он уже их атаковал. Ечен и Яди с быстрой скоростью ушли вдаль, увидев, что противник их не преследует, они с легкостью вздохнули, однако в это же время стали еще более настороженными. По-видимому, черный рынок намного опаснее, нежели они могли себе вообразить. Яди передала Ечену сообщение. Та залоговая контора, должно быть, является нечестной лавкой. Внутри черного рынка есть некоторые нечестные магазины, которые специально обманывают тех людей, которые первый раз прибыли на черный рынок. Если кто-то зайдет в эту нечестную лавку, то не то что вещи, пожалуй, даже жизнь будет очень сложно сохранить. Продать эти доспехи Тянь Юань на самом деле будет очень сложно. Кто знает, может быть, такого рода дорогая вещь, как доспехи Тянь Юань, может привлечь жадные взгляды людей. Ечен и Яди не осмеливались действовать необдуманно, они бродили вокруг этих залоговых лавок и очень долгое время наблюдали, в итоге определились с двумя сравнительно знаменитыми залоговыми конторами, куда часто заходили и выходили люди. По-видимому, эти две залоговые конторы занимаются торговлей, они убивают людей. Ечен и Яди взглянули друг на друга и выбрали одну залоговую контору, затем зашли в нее. Внутри эта залоговая контора была очень большой, отделка была очень роскошной, в большом зале был непрерывный поток людей, и на всех них были надеты мантии. Сотрудники принимали одного гостя за другим, и то, что отличало их от гостей, на сотрудниках не была надета мантия. На одном бросающемся в глаза месте внутри большого зала сидел один старик среднего роста, с седыми волосами и бородой, однако на щеках у него был румянец, и он выглядел очень бодрым. Он наблюдал за приходящей и уходящей толпой людей, и время от времени опускал голову, и пил глоток чая. Этот человек, должно быть, является важной фигурой в этой залоговой конторе. От тела того старика просачивалась очень деспотичная ци, его культивирование было как минимум на границах Шишень 7 уровня сложности. Один молодой сотрудник направился встретить Ечена и Яди. «Господа, вы хотите оставить вещи в залог или же хотите выкупить?» — спросил тот сотрудник, а отношение его было очень любезным. «Оставить в залог», — коротко ответил Ечен. «Пожалуйста, садитесь». Тот сотрудник показал на стул, который стоял перед одним прилавком внутри большого зала. Сбоку большого зала к стене был установлен один прилавок, перед этим прилавком было расставлено много стульев, немало гостей как раз сидели на этих стульях и обсуждали с сотрудниками сделки. «Есть ли более спокойное место?» — немного нахмурив брови, спросил Ечен. Этот большой зал был не очень подходящим местом для обмена такого рода драгоценных вещей, иначе можно легко привлечь внимание других людей. Здесь можно лишь обмениваться такого рода простыми вещами, как предметы дао, чудодейственные лекарства и т.п. «Господа, прошу, пройдите сюда». Тот молодой сотрудник указал на одну ширму, которая находилась с другой стороны большого зала. Услышав требования Ечена, тот сотрудник вовсе не сделал удивленного выражения лица, словно для него это уже было нормально. Их залоговая контора считается одной из первых, и к ним очень часто приходят некоторые крупные клиенты, поэтому такого рода требования для них уже являются нормой. Если будет ширма, которая будет прикрывать, главное, чтобы никто намеренно не подглядывал, тогда это не составит никаких проблем. Ечен и Яди, следуя за сотрудником, зашли за ширму, тут же они увидели один стол и несколько стульев, расставленных там. Эта обстановка была простой, но со вкусом. «Господа, а какого рода вещь вы хотите заложить?» После того, как тот молодой сотрудник пригласил Ечена и Яди сесть, немного улыбнулся и спросил. Ечен вместе с Яди обменялся взглядами, затем Ечен достал одну очень поврежденную часть наплечника доспехов Тянь Юань. Когда тот молодой сотрудник увидел этот поврежденный наплечник, то его изначально беззаботное лицо сразу же застыло, а глаза засверкали. Он тут же восстановил свое выражение лица и словно произвольно спросил: «У вас на руках есть только этот наплечник?» Ечен поднял голову и взглянул разок на того молодого сотрудника и увидел, что между бровями этого человека была своего рода мрачная ци, которая вовсе не вызывала доверия у Ечена, поэтому он кивнул головой и сказал: «Да, есть только эта часть». Тот молодой сотрудник, недооценивая, улыбнулся и сказал: «Я все же полагал, что у вас какая-то исключительная вещь, а оказывается только лишь один сломанный наплечник. Металл, из которого выкован этот наплечник, на самом деле неплохой, его можно продать примерно за 5000 монет золота дьявола». Ечен с удивлением посмотрел на того молодого сотрудника. «Если бы у вас еще были другие части, из которых можно было бы собрать целый набор, то цену за набор мы все же могли бы обсудить». Тот молодой человек слегка улыбнулся и сказал: «Несмотря на то, что он не знал, сколько же в действительности стоит этот поврежденный наплечник, однако вещь, которая использовалась старшим поколением Тяньюань, пусть даже если и продать как металлолом, цена все равно не остановится на вышесказанной. 5000 монет золота дьявола – это прямо-таки как подачка нищим». Увидев недовольный вид Ечена и Яди, тот молодой сотрудник немного рассмеялся и сказал: «По-видимому, господа очень недовольны, а что если я поговорю с нашим управляющим? Будьте так добры», – с преспокойным видом сказал Ечен. Тот молодой сотрудник был Чжаньхуанем, он повернул голову и передал сообщение тому старику внутри большого зала. Однако пока он передавал сообщение и снова повернул голову обратно, заметил, что за столом уже никого не было. «Сау!» — раздался звук, тот управляющий старик прибыл к ним. «Про каких двух людей ты говорил?» — тот старик, нахмурив брови, спросил. «Старейшина Цзуе, они только что были здесь. Тот мужчина хотел продать один компонент наплечника сломанных доспехов небесного серебра. Я считаю, что на его руках несомненно есть целый набор, поэтому я и передал вам сообщение». «Наплечник доспехов небесного серебра». Глаза Цзуе засверкали. «Такого рода вещь, как наплечник доспехов небесного серебра, пусть даже если и сломанный, все равно является очень дорогим. Если получится его восстановить, то как минимум можно будет продать за несколько десятков миллиардов, а если не будет возможности восстановить, то все равно можно будет продать за несколько миллиардов монет золота дьявола, потому что после выплавки только лишь за сплав небесного серебра можно получить немало денег. Разве они могут позволить такого рода большой сделке убежать от них?» Цзуе мрачным голосом хмыкнул и со свирепым выражением лица сказал: «Позови тех нескольких с заднего двора, пусть со мной вместе выйдут, посмотрим, сможем ли мы найти их». «Слушаюсь». Тот молодой человек поспешил ответить. Снаружи на улице Ечен и Яди летели с быстрой скоростью. «Ечен, по-видимому, эту вещь лучше всего не доставать, давай оставим это», — немного обеспокоенно говорила Яди. Тот молодой сотрудник очевидно хотел обмануть их. Беззакония в беззаконии во время торговли на черном рынке на самом деле очень много, и с их уровнем культивирования они вообще не смогут разыграть других людей. Доспехи Тяньюань, которые находятся на его руках, невозможно восстановить, значит, они ничем не отличаются от кучки мусора, но если получится их продать, то кто знает, возможно, получится получить большую прибыль. А что касается того, за сколько получится их продать, то еще нужно будет посмотреть, а сейчас главное, что пока они все еще находятся у Ечена. «Есть еще одна залоговая контора, давайте зайдем туда и посмотрим», — сказал Ечен, надежда все еще не покидала его. «Хорошо». Яди немного кивнула головой и вместе с Еченом направилась в сторону оставшейся залоговой конторы. Именно в тот момент, когда они подошли к входу в той залоговой конторы, неожиданно раздался звук хлопка, и можно было увидеть, как несколько шишеней окружили Ечена и Яди. Ечен и Яди посмотрели на тех людей и увидели, что тот молодой сотрудник и еще тот старик тоже были среди этих людей. Ечен и Яди сморщили брови. Они и так уже были очень осторожными и никак не ожидали, что эти люди выследят их. Сделка была обговорена наполовину, но господа неожиданно ушли. Как насчет того, чтобы нам вернуться, сесть и снова не спеша все обсудить? — Цзуе дружелюбно сказал, и толпа людей выглядели приветливыми. — Просим прощения, мы не станем заключать этой сделки. Проницательный взгляд Ечена осмотрел толпу людей вокруг, и он заметил, что все они были на уровне шишень. В общем, их было 16 человек, и если начнется драка, то скорее всего это принесет немало проблем. «Почему не хотите заключать эту сделку? Неужели вы недовольны цене, которую предложила наша залоговая контора?» — Цзуе немного улыбнулся и сказал, глядя на Ечена: «Если господа недовольны ценой, тогда вы можете выдвинуть ваши требования. После того, как мы вернемся, можем все это обсудить. Как вы на это смотрите? Неужели нам нельзя отказаться от сделки? Что значит то, что вы окружили нас? Холодным голосом сказала Яди. Скопцы на границах Шишень начало исходить от ее тела, и она уже готовилась развернуть магию, передав Ечину сообщение. Если они начнут атаковать, слушай моего приказа, мы сразу же вместе убежим. Ечен молча вращал 9 звезд внутри своего тела. Перед лицом 16 Шишеней они, пожалуй, не смогут просто так уйти. В отдаленном месте было немало людей, которые замедлили шаг, столпились и шепотом что-то обсуждали. Атмосфера становилась накаленной, словно готова была взорваться в любой момент. «Цзуе, ты привел людей ко входу моего залогового ларька Цинъюань, что это значит?» В этот момент из той залоговой конторы доносился несравненно соблазнительный голос. Затем одна очень красивая девушка, одетая в синее платье, показалась у входа. Она сжимала губы и осматривала толпу людей, в ее глазах распространялись волны блеска, что придавало ей очень соблазнительный вид. Эта девушка была высокого роста, у нее были красивые округлые формы, на том синем платье у нее был длинный разрез, который показывал ее прелестные ножки, что у человека невольно появлялся поток разных мыслей. Эта барышня Лань из залоговой конторы Цинъюань, слегка вздыхая, говорила толпа людей, и в их глазах проявлялось немного одержимости. Увидев, что эта девушка вышла, выражение лица Цзуя изменилось. Причина, почему он так торопил Ечина и Яди вернуться в их залоговую контору Дэжэнь, и снова там все обсудить, как раз таки был страх перед тем, что Лань Юэр могла выйти. «Барышня Лань, эти люди со мной обсуждали сделку, в итоге на половине переговоров ушли, поэтому мы хотели пригласить господ к нам, и снова все обсудить. Простите, если мы обидели вас, просим барышню Лань проявить снисхождение». Цзуе не осмеливался быть невежливым, и говорил, сложив руки в знак почтения. Залоговая контора Дэжэнь и залоговая контора Цинъюань являются самыми лучшими залоговыми конторами на черном рынке, но большая часть сделок залоговой конторы Дэжэнь все время отнимается Лань Юэр. Происхождение этой Лань Юэр было очень таинственной, и когда она только появилась на звезде темных солдат, то могущество, стоящее за спиной Цзуе несколько раз пытались прогнать Лань Юэр, однако в результате Лань Юэр с преспокойным видом рушила их планы. Глава 749. Поврежденные доспехи Тянь Юань. Реальная сила за спиной залоговой конторы Дэжэнь знали, что лучше всего не задевать Лань Юэр, поэтому больше не стали создавать проблем для залоговой конторы Цинь Юань. Обе стороны жили в мире и согласии уже на протяжении нескольких тысяч лет. Одна одинокая женщина появилась на звезде черных солдат, в такого рода беспорядочном месте, и неожиданно смогла так крепко встать на ноги. Говорят, что за ее спиной нет никакой сферы влияния, однако скорее всего никто в это не верит. Помимо таинственности, которая таится за ее спиной, невероятная красота этой девушки также стала центром для обсуждения всех людей. Если люди ушли, наполовину обсудив сделку, значит в большей степени потому, что были недовольны ценой, которую предложил старейшина Цзуе. Звонкий смех Лань Юэр раздавался, словно звук серебряного колокольчика. Ее длинные ноги сделали несколько шагов вперед, а белоснежность ее кожи просто ослепляла глаза. Ее оживленный взгляд направился на Ечина и Яди, которые были одеты в мантии, и она сказала, «Раз уж они прибыли сюда, то очевидно, что хотели совершить сделку с моей залоговой конторой Цинъюань, а старейшина Цзуе привел людей к входу в мою залоговую контору Цинъюань, и хотел забрать этих людей, это кажется не соответствует правилам». Услышав слова Лань Юэр, выражение лица Цзуе стало мрачным. Лань Юэр очевидно решила вмешаться. «Если у этих двух людей на самом деле есть целый набор доспехов небесного серебра, и если такого рода сделка будет отнята Лань Юэр, то разве Цзуе сможет с этим смириться? Господа, вам все же лучше вернуться в мою залоговую контору Дэжэнь, иначе, пусть даже если вы проведете успешно сделку, пожалуй, все равно не сможете выйти со звезды черных солдат», — равнодушно сказал Цзуе, передав сообщение Ечину и Яди. Услышав слова Цзуе, брови Ечина приподнялись. «Цзуе, не необходимости угрожать им, им нужно лишь стать клиентами моей залоговой конторы, и тогда моя залоговая контра Цинъюань несомненно возьмет на себя ответственность, чтобы они безопасно покинули звезду черных солдат». Лань Юэр немного кокетливо улыбнулась, а ее длинные волосы разлетались по ветру, она выглядела очень привлекательной. «Барышня Лань, ты что хочешь противостоять моим людям черной тюрьмы?» — в ярости спросил Цзуе, после чего сила от его тела начала возвышаться. «Бизнес есть бизнес, я прибыла на звезду черных солдат всего лишь ради того, чтобы заниматься торговлей, я всегда была честным торговцем. Однако если кто-то осмелится обмануть меня, Лань Юэр, неважно будь то это люди черной тюрьмы или же белой тюрьмы, разве я могу их испугаться?» Лань Юэр высмеивая говорила и лениво подтягивалась. Когда толпа людей вдали увидели ее изумительные изгибы тела, то все невольно глотали слюну, а Лань Юэр предупреждающе посмотрела на Цзуе, затем вошла внутрь. Ечен и Яди взглянули друг на друга разок и думали, что нежели оставаться здесь, лучше всего войти внутрь залоговой конторы Цин Юань. Они настороженно посмотрели на Цзуе и остальных, затем вошли внутрь залоговой конторы Цин Юань. Выражение лица Цзуе было дурным, однако он спокойно смотрел на то, как Ечен и Яди входят внутрь залоговой конторы Цин Юань, и не осмеливался их останавливать. Увидев, что Ечен и Яди вошли внутрь залоговой конторы Цин Юань, Цзуе использовал мысль, осмотрел разок и хорошенько запомнил лица Ечена и Яди, затем яростно хмыкнул и сказал: «Уходим». Цзуе и остальные ушли. Цзуе привел людей ко входу в залоговую контору Цин Юань и хотел увести клиентов, но тем не менее Лань Юэр всего лишь несколькими фразами преградила ему путь, поэтому он уходил разочарованным. Это вызвало на сердцах людей еще больше предположений касаемо поддержки за спиной Лань Юэр. По-видимому, люди залоговой конторы Дэжэнь очень сильно боятся Лань Юэр, иначе не стали бы спокойно смотреть на то, как залоговая контора Дэжэнь отнимает у них торговую сделку. Что же в конце концов за вещь хотят продать эти два человека, что неожиданно вызвали такую реакцию людей Цзуе перед входом в залоговую контору Цин Юань? Много разных мыслей вращалось в головах людей, которые стояли вокруг и наблюдали. Они шепотом обсуждали это дело с хорошо знакомыми им людьми, а некоторые невольно прогоняли не очень хорошие мысли из своей головы. Ечен и Яди вошли внутрь залоговой конторы Цин Юань. «Господа, пожалуйста, следуйте за мной». Лань Юэр кокетливо улыбнулась и шла впереди, показывая дорогу. Несмотря на то, что по отношению к Лань Юэр они также чувствовали беспокойство, однако Ечен и Яди немного подумали и решили, что раз уж прибыли сюда, у них уже нет пути отступления. Залоговая контора Цин Юань тоже была соответственно большой, внутри все было расставлено роскошно и в очень древнем стиле. Ечен и Яди на всем пути следовали за Лань Юэр и вошли в один отдельный кабинет, в котором веял аромат глубочайшей древности. «Господа, пожалуйста, садитесь». Лань Юэр сделала приглашающий жест, затем сама свободно села на один стул, стоящий рядом, и сказала: «Можете дать мне посмотреть, что же в конце концов за вещь вы хотите заложить?» Ечен и Яди не двигались и настороженно смотрели на Лань Юэр. Лань Юэр хлопала своими большими и прозрачными глазами, слегка игралась с кончиками своих длинных волос и, немного улыбнувшись, сказала: «Не переживайте, моя залоговая контора Цин Юань всегда предлагает справедливую цену и не занимается принудительной купли-продажей, как залоговая контора Дэжэнь». Яди посмотрела на Ечена, и в ее глазах был вопрос. Ечен немного подумал, потом слегка кивнул головой. Ечен достал тот поврежденный наплечник и положил на стол, сказав: «Сколько за эту вещь управляющая Лань готова заплатить?» Взгляд Лань Юэр направился на тот поврежденный наплечник, и на лице появилось удивление. Она протянула свою белую и нежную руку и слегка погладила тот наплечник, со вздохом сказав: «Это неожиданно часть от доспехов небесного серебра, этот наплечник поврежден очень сильно, и скорее всего его невозможно восстановить, однако если выплавить из него небесное серебро, то он будет стоить немалых денег». Оказывается, эти доспехи называются доспехи небесного серебра, а название доспехи Тянь Юань, скорее всего старшее поколение Тянь Юань сам поставил. Ечен в сердце предполагал, какую же цену может предложить Лань Юэр. Такого рода один компонент должен стоить не меньше миллиона монет золота дьявола, цена несомненно не должна быть такой низкой, как предложила залоговая контора Дэжэнь, всего лишь 5000 монет золота дьявола. Яди тоже примерно знала, какая цена была у этой вещи. Металл этих доспехов небесного серебра был очень редким, и даже если его выплавить, то без всяких проблем можно будет продать за 1 миллион монет золота дьявола. Лань Юэр подумала некоторый период времени и потом прямо сказала: «Если найти подходящего покупателя, то этот наплечник можно будет без всяких проблем продать за более 100 миллионов монет золота дьявола. Однако если вы захотите оставить его в залог в моей конторе, тогда я максимум смогу вам дать 50 миллионов монет золота дьявола. Что? 50 миллионов монет золота дьявола? Услышав слова Лань Юэр, в сердце Ечина и Яди начала увеличиваться радость, и они были очень взволнованы. Эта цена в 50 раз превысила ту, которую они предполагали. Один поврежденный наплечник можно продать за 50 миллионов монет золота дьявола, а во всем наборе доспехов небесного серебра в общем есть два наплечника, два компонента для рук, один компонент для защиты груди, два для защиты ног, два сапога, две краги и еще один шлем. В общем было 20 компонентов. На одном наплечнике содержится самая маленькая часть сплава небесного серебря, и если за сплав наплечника можно получить 50 миллионов монет золота дьявола, тогда нагрудник можно как минимум продать за 200 миллионов монет золота дьявола. Разве это не говорит о том, что такого рода поврежденный набор доспехов небесного серебра можно продать за 900 миллионов монет золота дьявола и выше? Ечину и Яди немного было сложно в это поверить, они никак не ожидали, что поврежденные доспехи небесного серебра можно продать за сумму, на которую возможно будет купить 3 корабля Млечного Пути. На 900 миллионов монет золота дьявола как минимум можно купить 6-7 шишеней выше 7 уровня сложности. На сердце Ечина и Яди невольно была большая радость. Это для звезды Тянь Юань имело очень большое значение. Хорошо, тогда 50 миллионов монет золота дьявола, мы доверяем управляющей Лань. Немного улыбнувшись, сказал Ечин. Уже было большой удачей, что они нашли подходящий ларек для продажи доспехов небесного серебра, и пусть даже если им предложили половину от реальной цены, Ечен все равно был очень доволен, ведь если бы они повстречались с такого рода ларьками, как у Цзуе, то кто знает, не смогли бы не то, что ничего заработать, а скорее всего от них даже костей не осталось. Один поврежденный наплечник, который невозможно было восстановить, неожиданно можно было продать за 50 миллионов монет золота дьявола, тогда сколько же будет стоить весь набор таких доспехов? В эту минуту Ечен невольно вспомнил 8 уровень подземных лунных чертог, ведь там было бесчисленное количество доспехов небесного серебра. Какого же рода это огромное богатство? Если распродать те доспехи, тогда получается они смогут купить несколько миллиардов шишеней. В голове Ечена словно произошло замыкание, он думал, да что там шишени, и они даже смогут купить культиватора на границах владыки звезды. А мой бог, кто же в конце концов оставил эти богатства внутри подземных лунных чертог? Тогда совершим сделку. Немного улыбнувшись, сказала Лань Юэр. Она с удовольствием заключала сделку, и тут же достала одну сумку Цани Кунь, бросив ее Ечену и сказав: «Здесь 5000 монет чернового золота». Ечен осмотрел сумку Цани Кунь, и на самом деле внутри лежало 5000 монет чернового золота. «У тебя на руках несомненно есть и другие части доспехов, неважно сколько у тебя есть, мы примем все». Лань Юэр слегка гладила свои волосы, и несравненно кокетливо говорила. Ечен тем не менее не осмеливался воспринимать Лань Юэр за нежную и заботливую девушку. На самом деле реальная сила Лань Юэр была загадочной, и на душе Ечена было своего рода предчувствие, что даже высокопоставленный Лонг Ди не сможет быть достойным соперником для Лань Юэр. Ечен не осмеливался даже вообразить, что возможно Лань Юэр была существом на границах владыки звезды. Это была территория Лань Юэр, и, если бы она подняла на них руку, то они вообще не смогли бы уйти живыми. Лань Юэр могла отобрать у них все вещи, однако сейчас она хотела провести честную сделку, и разве есть еще что-то, из-за чего может возникнуть недоверие к ней? Ечен взял и достал все оставшиеся компоненты. Лань Юэр изумленным взглядом посмотрела на Ечена, она никак не ожидала, что у Ечена на самом деле был целый набор доспехов небесного серебра. Несмотря на то, что этот набор был очень сильно поврежден, однако даже поврежденный набор доспехов небесного серебра является исключительной вещью. Этот нагрудник поврежден очень сильно, его невозможно восстановить 200 миллионов монет золота дьявола. Поврежденный наплечник, 50 миллионов монет золота дьявола. А во, эта крага повреждена не так уж и сильно, ее можно восстановить, 1,5 миллиарда монет золота дьявола. Лань Юэр слегка сморщила брови и оценивала одну вещь за другой, одновременно предлагая цену. Из поврежденных компонентов, которые невозможно восстановить, самым дорогим был нагрудник, его цена достигала 200 миллионов монет золота дьявола, однако крага, которую можно было восстановить, стоила целых 1,5 миллиарда монет золота дьявола, причем это не целая крага, и только лишь восстановленная. Когда Лань Юэр каждый раз называла цифры, то Я Ди ощущала, как его сердце слегка дрожало. Она, будучи Шишинем, который прожил уже более 2000 лет, все же считалась очень решительной и устойчивой, однако эти цифры все же потрясали ее. Ответы Лань Юэр были не только лишь простыми цифрами, а количеством Шишиней, которые они смогут купить. На 100 миллионов монет золота дьявола можно купить одного Шишиня выше границ 7 уровня сложности, а на 1,5 миллиарда монет золота дьявола можно купить 15 Шишиней. Это количество Шишиней больше, чем сейчас есть на звезде Тяньюань. Я Ди ощутила, что цена за нее не превышала даже этих поврежденных доспехов. Оценив все компоненты, Лань Юэр в общем подсчитала. В общем, 3,7 миллиарда монет золота дьявола. Лань Юэр моргала глазами и говорила с улыбкой. Услышав эту цифру, Я Ди ощутила невообразимую радость на сердце. Она никак не ожидала, что на звезде Тяньюань есть такого рода дорогая вещь, после продажи которой возможно будет купить 37 шишиней. Несмотря на то, что 3,7 миллиарда монет золота дьявола можно было обменять на 37 шишиней, и вряд ли эта сила сможет остановить атаку более 500 предков дьявола на границах Шишень, однако в конце концов реальная сила звезды Тяньюань сможет вмиг увеличиться в несколько раз. Глава 750. Духовный город. У меня сейчас нет такого большого количества денег. Если собрать все мои монеты золота дьявола и еще черновое золото, то в общем будет примерно 2 миллиарда. Если это возможно, вы могли бы подождать на звезде черных солдат несколько дней, и в течение 3 дней я несомненно соберу достаточное количество денег. Лань Юэр немного в недоумении говорила. 3,7 миллиарда монет золота дьявола для какого-либо человека вовсе не было маленькой суммой денег. Следует знать, что за такую сумму можно купить большую часть богатств любой звезды. У Лань Юэр нет такого большого количества денег. Ечен немного нахмурил брови. Изначально, Ечен думал, что если Лань Юэр была надежной, то он хотел продать ей один фрукт мудрости Дикого Края. Однако кажется, такого рода вещь, как фрукт мудрости Дикого Края, намного дороже доспехов небесного серебря, и скорее всего Лань Юэр не сможет его купить. Поэтому Ечен немного подумал и решил оставить это дело. Если вам приглянутся какие-нибудь вещи в моей залоговой конторе Цин Юань, то их тоже можно будет вычесть из суммы. Лань Юань Ар немного сжала губы в улыбке. Управляющая Лань, могли бы вы нам помочь купить одного пограничного зверя? Глаза Я Ди засверкали, и она тут же сказала. Когда она в прошлый раз прибыла сюда, то услышала про могущественность пограничных зверей. Пограничного зверя. Лань Юэр немного сморщила брови, смотрела на Ечена и Я Ди и сказала, это будет немного сложновато, ну и конечно же нельзя сказать, что невозможно. Однако 3,7 миллиарда монет золота дьявола, пожалуй, будет недостаточно. Используя монеты золота дьявола, нет возможности закупить пограничных зверей. Для начала вы должны будете поменять все свои монеты дьявола на ядра звезды, а потом уже сможете купить пограничных зверей. Но даже если так, скорее всего вы сможете купить пограничного зверя как минимум за 10 миллиардов монет золота дьявола. К тому же даже если у вас будет 10 миллиардов, вы сможете купить пограничного зверя всего лишь самого начального уровня. Пограничный зверь начального уровня стоит 10 миллиардов монет золота дьявола. Когда у него появилось 3,7 миллиарда монет золота дьявола, то у Ечена сразу же появилось ощущение очень богатого человека, однако узнав, что одного пограничного зверя начального уровня можно купить за 10 миллиардов монет золота дьявола, та радость Ечена от заработка 3,7 миллиарда тут же исчезла. Это на самом деле так, немного разочарованно сказала Я Ди. Если бы они смогли купить одного совершеннолетнего пограничного зверя, то даже если бы те 500 предков дьявола на границах Шишень захотели бы напасть на звезду Тяньюань, то прямо-таки сами себе нашли бы смерть. По-видимому, купить пограничного зверя все же очень сложно. Пограничный зверь. Ечен неожиданно вспомнил те огромные шелковичные коконы, которые были на 9 уровней подземных лунных чертог. Разве это не были пограничные звери, которые ждали, когда вылупится? К тому же, кажется, их там было несколько сотен тысяч штук. Ечен глубоко вздохнул. Бесчисленное количество доспехов небесного серебра и сотни тысяч пограничных зверей, такого рода огромное богатство, но тем не менее он не может его использовать. Ечен просто не знал, каким выражением лица проявить эмоции, которые его переполняли. Раз уж они не могут купить пограничного зверя, Яди решила довольствоваться малым, купить несколько шишеней, вернуться назад и потом уже решать, что дальше. Цена простого раба шишеня 7 уровня сложности примерно 100 миллионов монет золота дьявола, основываясь на различные рода, и изменяется цена за них. Представляя, говорила Лань Юэр, если получится использовать рабов шишеней, чтобы расплатиться, тогда для Лань Юэр это будет самым простым способом. Шишень 8 уровня сложности примерно 200 миллионов монет золота дьявола, шишень 9 уровня сложности 500 миллионов монет золота дьявола, шишень 10 уровня сложности 1 миллиард монет золота дьявола. Яди передела сообщение Ечену, немного посоветовавшись с ним. Ечен, как насчет того, чтобы мы использовали все эти деньги для покупки шишеней? Это же ведь 37 шишеней. Яди было сложно успокоить волнение на своем сердце. Тетушка Сюэ, поступайте, как вы считаете правильным. Ечен немного кивнул головой. Чтобы они не купили, покупка шишеней была самым верным вариантом, ведь звезда Тянь Юань очень нуждается в усилении реальной силы. Остальные вещи на этом черном рынке сейчас не принесут такой большой пользы для звезды Тянь Юань. Хорошо, Яди воодушевленно ответила Ечен. В этот раз ты самый заслуженный деятель нашей звезды Тянь Юань. Управляющая Лань, мы планируем на все деньги купить шишени 7 уровня сложности. Немного подумав, сказала Яди. Шишени 7 уровня сложности обладают реальной силой, которая почти равна ее силе. Купив такое большое количество шишеней, и, если после того, как они прибудут на звезду Тянь Юань, несколько из них смогут прорвать барьер, тогда это будет очень прибыльно. Они немного подумали, и решили, что шишени ниже 7 уровня сложности им не нужны. Все деньги использовать на покупку шишеней. Лань Юэр немного обомлела, и через некоторое время поняла, что скорее всего звезда, откуда прибыл Ечен и Яди, находится в опасности, поэтому им и требуется так много шишеней. 3,7 миллиарда монет золота дьявола, получится купить 37 шишеней, я могу приказать им, чтобы хорошенько вас сопроводили. Красивые и большие глаза Лань Юэр моргали, и она сказала. Она была хорошо знакома с некоторыми торговцами рабов на звезде черных солдат. Я могу приказать людям, чтобы дали вам более молодых культиваторов, у кого есть скрытый потенциал. Большое спасибо, управляющая Лань. Немного взволнованно сказала Яди. Если бы они не повстречали Лань Юэр, то на этот раз сделка не прошла бы настолько успешно. После того, как вы закупите тех шишеней, я отправлю людей, которые сопроводят вас до того места, куда вы направляетесь, а если в следующий раз вы снова прибудете на звезду черных солдат, то сразу же приходите в мою залоговую контору Цин Юань. Немного улыбнувшись, сказала Лань Юэр. Хорошо. Немного кивнув головой, сказала Яди. Лань Юэр умела вести бизнес, и также обдумывала о будущих торговых сделках. Коэффициент полезного действия в управлении делами Лань Юэр был довольно-таки высоким, и в скором времени 39 шишеней рабов 7 уровня сложности были приведены. На их душах стояла печать, поэтому они не могли противостоять какому-либо человеку, и только когда на их душе оставить немного отпечатка мысли, то этот человек сразу же становится их хозяином, и они во веки веков будут ему преданы. Несмотря на то, что те приведенные шишени были унылыми, однако в конце концов они были культиваторами на границах шишень, и от их тела исходила могущественная ци. Лань Юэр отправила людей, чтобы проводили Ечена и Яди до их самодвижущейся звезды, затем самодвижущаяся звезда медленно поднялась вверх, в итоге Сау исчезла внутри звездного неба. Те люди, которые находились поблизости и планировали дождаться удобного случая, чтобы напасть на Ечена и Яди, в итоге потерпели неудачу. Они могли лишь спокойно смотреть на то, как Ечен и Яди уходят. Лань Юэр очень хорошо вела торговлю, и ее успех в большей степени также зависел от того, что она могла обеспечить безопасность своих клиентов. Внутри отдельной комнаты залоговой конторы Цин Юань несколько шишеней вошли внутрь, а когда увидели Лань Юэр, то сразу же упали на колени. «Хозяйка, мы уже проводили их», — один из этих шишеней докладывал. «Очень хорошо». Лань Юэр немного кивнула головой, затем слегка взмахнула рукой и сказала: «Вы можете идти». Несколько шишеней вышли из комнаты. Эти 12 компонентов от доспехов небесного серебра лежали на столе, а Лань Юэр гладила их своей белой и нежной рукой, на ее белоснежном лице появилась задумчивость. Несмотря на то, что доспехи небесного серебра есть в разных уголках космоса, однако большая часть из них не были сделаны так же тщательно, как этот набор доспехов небесного серебра. Этот набор доспехов должно быть был сделан одним известным мастером. Если продать этот набор поврежденных доспехов, то скорее всего можно будет заработать 6 миллиардов монет золота дьявола, и такого рода прибыль все же была довольно-таки немаленькой. Тоненькие пальчики Лань Юэр проводили по доспехам небесного серебра, и она думала, какого же рода изумительное оружие использовал противник, что смог так сильно повредить этот набор доспехов. Когда палец Лань Юэр гладил внутреннюю часть нагрудника доспехов, то в углу неожиданно появился небольшой блеск, и словно в этом блеске проявлялось несколько таинственных надписей. После того, как она увидела эту сцену, то ее выражение лица сильно изменилось. Она немыслимым взглядом смотрела на доспехи и удивленно сказала: «Этот набор доспехов небесного серебра прибыл из духовного города». Положение Лань Юэр было высоким, к тому же очень таинственным. На звезде черных солдат никто не мог быть для нее угрозой. Более 1000 лет никакой человек и никакое дело не могли вызвать на ее сердце хоть небольшую волну. Однако, когда она увидела эти таинственные и древние надписи, то на ее лице сразу же появился страх и беспокойство. Если бы какой-нибудь человек со звезды черных солдат увидел бы эту сцену, то несомненно бы чувствовал недоумение. Что же за рода местом является этот духовный город, от которого хозяйка Лань неожиданно побледнела в лице? Через несколько дней полета, после того, как самодвижущаяся звезда прошла просторное звездное небо, наконец прибыла на звезду Тяньюань. Зал дворца Чжаньхуани был полон людьми. Когда Лонг Ди и остальные увидели, какого рода хороший урожай привезли Ячен и Яди с черного рынка, то все были ошеломлены. Это же 39 шишеней, целых 39 шишеней. К тому же все они на 7 уровней сложности. Обладая этими 39 шишенями, реальная сила звезды Тянь Юань вмиг увеличилась в несколько раз. Если бы они раньше об этом узнали, то уже давно отправили бы Ячена на черный рынок, чтобы продал набор доспехов небесного серебра. Один набор доспехов небесного серебра, который невозможно восстановить, на удивление получилось обменять на 39 шишеней. Как ни смотри, это было очень выгодно. Если бы до этого у них было бы 39 шишеней, то разве ликвидировать тех 8 предков дьявола на границах Шишень было бы не проще простого? Теперь, даже те люди, у которых до этого были претензии по отношению к Ячену, сейчас полностью поменяли свое мнение. Ячен за одно путешествие смог привезти целых 39 шишеней. Эти шишени стояли симметрично там, и один за другим был молодым и здоровым, несмотря на то, что их выражение лиц было немного холодным. Однако ци на их телах не могла обмануть человека. Если появится враг, перед ним несомненно появится культиватор на границах Шишень. На самом деле, эти 39 шишеней являются собственностью Ячена. В конце концов, тот поврежденный набор доспехов небесного серебра был вещью Ячена, воодушевленно говорил Лонг Ди. Он посмотрел на Ячена и спросил: «Ячен, как ты планируешь их распределить?» Ячен молчал некоторый период времени и, не церемонясь с Лонг Ди и остальными, сказал: 10 шишеней останутся в моем клане Е, остальные 19 пусть распределит высокопоставленный Лонг Ди». «Хорошо». Услышав слова Ячена, Лонг Ди очень воодушевленно согласился. Вместе пройдя несколько сражений, между тем и другим уже не было никакой неприязни, и когда они разговаривали, были очень прямыми. Для начала Ячен выбрал себе 10 шишеней, и среди них 6 были шишени девушки. Он планировал дать Али, Дань Тайлин, Роуар, Билин, Сятину и еще Мэйяр по одной женщине-слуге Шишень. Также он хотел дать Сяи одного мужчину-слугу Шишеня, и оставшихся 3 он планировал взять под свое распоряжение. Лонг Ди распределил оставшихся 19 шишеней и дал всем 8 шишеням звезды Тянь Юань по 3 и больше слуг шишеней. Внушительный подъем силы звезды Тянь Юань вызывал воодушевление у всех людей звезды Тянь Юань. Несмотря на то, что они беспокоились о атаке предков дьявола, однако сейчас они были вовсе не бессильными. Все это подарило им клан Я из священного города Густых Облаков. Все они были наполнены почтением по отношению к клану Е. На этот раз, количество шишеней, которых направили жить на звезду Цзыюнь, сразу же увеличилось до более 10. Священный город Густых Облаков, территория клана Е. У 3 шишеней слуг Ячена за спиной были длинные белые крылья, все они были происхождением из места, которое называется «Духовное государство нефритовой печати». То духовное государство тоже невероятно просторное и обладает несколькими десятками тысяч звезд. Однако в итоге государство кроваво-красных душ все же уничтожило их, и все культиваторы оттуда в итоге стали рабами, которых распродали в разные духовные государства. Ечен дал им новые имена, назвав их Юйянь, Юйянг, Юйю. Из них троих самым сильным и понятливым был Юйянь, хозяин. Юйянь с почтением сказал. Ечен немного кивнул головой, затем его душа осмотрела территорию клана Е, и он видел, что остальные шишини-рыбы тоже стали слугами для Дань Тайлин, Али и остальных. Обладая этими стражниками на границах Шишень, которые защищают его родных, сердце Ечена стало намного спокойнее. Ечен планировал ввести душу во всех этих шишини. Он не знал, после слияния с его душой сможет ли культивирование этих шишини прорваться. Глава 751. Прорваться на границе Шишень. Ечен в этот момент думал, а Лонг Ди передал ему сообщение. Ечен, Жо Юнь исчезла, на звезде Цзы Юнь никто не может найти ее следов. Жо Юнь исчезла. Ечен сморщил брови, и он вспомнил, что когда они были на звезде Цзы Юнь, то Жо Юнь говорила, что хочет уйти, посмотреть этот безбрежный космос. Могла ли Жо Юнь использовать какие-то таинственные пути и покинуть звезды Цзы Юнь? Он вспомнил, что через звезду Цзы Юнь проходит очень много путей, связывающих этот большой звездный участок, но большая часть уже была ликвидирована предками дьявола. Тогда куда же направилась Жо Юнь? А что говорит душа звезды? Спросил Ечен. У Жо Юнь были очень близкие отношения с душой звезды. Должно быть, душа звезды отдала свои распоряжения. Высокопоставленная душа звезды сказала, что ребенок уже вырос, и конечно же она захотела вырываться в мир, поэтому высокопоставленная душа звезды ей позволила, сказал Лонг Ди. У Жо Юнь было так же, как и у Ечена, степень слияния с душой звезды равна нулю. У Лонг Ди были неплохие отношения с Еченом, поэтому он решил рассказать об этом Ечену. Ечен молчал некоторый период времени. Какой же в конце концов метод использовала Жо Юнь, что смогла покинуть звезду Цзы Юнь? На звезде Цзы Юнь внутри телепортирующего духовного дворца все телепортирующие пути были повреждены. Неужели на звезде Цзы Юнь есть еще другие телепортирующие дороги? Жо Юнь была словно одна свободная птица, которая стремилась улететь в бескрайнее небо. А если бы она вечно оставалась внутри маленькой клетки, то не смогла быть счастливой. Сейчас на звезде Тянь Юань стало временно безопасно, к тому же появилось такое большое количество шишини. Скорее всего, Жо Юнь считала, что с ее границами Чжань Хуан не принесет никакой пользы оставаться на звезде Тянь Юань, поэтому она и ушла. Но только лишь, когда Жо Юнь уходила, не сказала ему и слова, из-за чего на сердце Ечена невольно было грустно. В конце концов, у него с Жо Юнь, можно считать, была особенная связь, а этот космос был таким безбрежным. Теперь неизвестно, когда же в следующий раз они снова смогут встретиться. Позволила ей уйти. Немного со вздохом сказал Ечен. Если суждено, тогда еще наступит день и они снова встретятся. Лонг Ди только лишь сообщил Ечену эту новость, и тут же вернул свою мысль. На территории клана Е было два двойника Ечена. Один из них все время выпускал душу и культивировал вместе с соплеменниками. Сейчас он уже был на границах Чжань Хуан 5 уровня сложности. Два двойника Ечена слились воедино, и все результаты культивирования за этот период времени тоже совместились, после чего культивирование Ечена удивительно снова продвинулось вперед. Ечен посмотрел на Юйяна и остальных. «Юйянь, подойди», — сказал Ечен. «Хорошо, хозяин», — с почтением сказал Юйянь и подошел к Ечену. Ечен активировал правую руку, затем сконцентрировал душу, и основываясь на особенности тела Юйяна к пламени огня, Ечен влил внутрь его тела одну душу системы огня. Хлоп! Раздался звук, и вокруг тела Юйяна появился ослепляющий глаза синий огонь. Под провождением Еченом души, Юйянь медленно сливался с душой системы огня, его культивирование с быстрой скоростью начало увеличиваться, и скоб за скобом могущественный ци сметая начало исходить от тела Юйяна. После того, как слияние с душой огня завершилось, культивирование Юйяна немного увеличилось. Культивирование Юйяна было на границах Шишень 7 уровня сложности, и казалось, что слияния с одной душой огня ему было недостаточно. Ечен продолжил вливать в тело Юйяна вторую душу огня, третья душа, четвертая душа, пятая душа. После того, как он завершил слияние с 5 душами огня, барьер Юйяна наконец прорвался, достигнув границ Шишень 8 уровня сложности. Помимо культивирования в теле Юйяна тоже зародились удивительные изменения, за спиной на его белых крыльях начал гореть яркий скоп синего огня, и температура того огня была очень высокой. Этот огонь вмиг прожег землю, оставив в ней большое отверстие. Юйянь был очень удивлен изменениям, которые произошли в его теле. Он немного поуправлял мыслью, и пламя на крыльях постепенно начало затухать, восстановив изначальный вид. Ячен никак не ожидал, что Юйянь не только сможет прорвать барьер, также сможет активировать скрытый потенциал своего тела. Ячен радостно осмотрел душой тело Юйяна и заметил, что реальная сила Юйяна на самом деле намного укрепилась. «Спасибо, хозяин!» С почтительным выражением лица сказал Юйянь. Он тоже не знал, что же за рода вещью были те души, но они неожиданно помогли прорвать его медленно продвигающееся культивирование. К тому же его тело смогло выпустить такого рода могущественную энергию огня. В эту минуту его сердце было наполнено глубоким почтением по отношению к Ячену. Ячен влил по одной-две души слугам Шишиним на территории клана Е, и прибавив Юйяна, из 10 Шишиней трое прорвались на границе Шишень 8 уровня сложности. Несмотря на то, что оставшиеся Шишини все еще были на границах 7 уровня сложности, однако было очевидно видно, что их культивирование намного продвинулось вперед. Нужно подождать, после того, как они переработают энергию душ, можно будет продолжить вводить души в их тела. Ячен сидел, поджав ноги с закрытыми глазами, выпустил душу и накрыл всю территорию клана Е. В скором времени Ячена ощутил, что души всех культиваторов на территории клана Е были словно светящимися маленькими звездами в темноте, и среди этих светящихся звезд было 10 самых ярких. Этими 10 светящимися точками как раз таки и были 10 шишиней слуг. Затем уступающая немного в яркости шишиням была Дань Тайлин, Али и остальные, а далее уже шел Сиатянь, и Куай и остальные. Эти световые точки сливались с культивированием души Ячена. Ячен ощутил, что души тех рабов шишиней после слияния с его душой повлияли на безумное продвижение его культивирования. Эффективность лекарства 5 фруктов мудрости дикого края внутри Даньтаня словно тоже начало взаимно активироваться. Огромное количество энергии начало собираться со всех сторон и полностью врывалось внутрь Даньтаня, а после того, как оно сливалось с эффективностью лекарства фруктов мудрости дикого края, направлялась вдоль двух путей каналов сразу же к голове. Этот страшный скоп энергии словно готов был разорвать каналы.